Он упросил, чтобы меня не эвакуировали, оставили при Санбате, боялся потерять. Этого боялся и я, а потому с незатянувшейся раной вернулся в дивизион. Конец войны застал нас под Прагой. Иван Трофимович сам добился моей быстрой демобилизации. Не всю же жизнь торчать тебе возле пушек, а спустя 10 лет утром меня поднял с постели телефонный звонок. «Прошу великодушно простить, не здесь ли живет Георгий Гребин?» Неповторимый бас, который нельзя ни забыть, ни спутать. «Иван Трофимович, узнал, голубчик, помнит старика!» В басовых руладах непривычное дребезжание. Он демобилизовался в чине подполковника, жил в Москве, работал в каком-то отраслевом главке инспектором. Одно время мы встречались часто. Я нес к нему свои радости и печали, теперь видимся куда реже, но раз в году я обязательно его навещаю. Он никогда не праздновал своих дней рождения, отмечал лишь один особый день. Ваньке Галенкову, круглому сироте, деревня определила быть пастухом, кормиться по дворам, ночевать по чужим углам. И вот однажды, когда он под осенним дождичком пас стадо на приречной пожне, из редколесья выехали двое конников. У одного за плечом торчала винтовка, у другого на поясе висела кобура с наганом. Они искали брод через речку, где дно покрепче, тяжелое, потащим, как бы не застрять. Иван бросил стадо на мальчонку под паска, повел конников на перекат. Дно там плотное, песок с галькой, любой воз выдержит. Но тяжелыми оказались не возы, а пушки. В деревне он не вернулся, остался при артиллерийском соединении отдельной ревбригады под командованием товарища Пестуна Гроздецкого. Через год неграмотный пастух уже командовал батареей, под хутором Михайловским его батарея разметала наступавших казаков, решила исход боя. Иван Галенков был отмечен в приказе, подписанном Фрунзе, награжден именными часами. После освобождения Крыма от Врангеля его направили на курсы комсостава, но кадровым командиром он оставался недолго. Армия шефствовала над деревней. Иван Галенков возглавлял шефские бригады, выступал с докладами, организовывал ликбезы, был послан для ознакомления в знаменитый тогда совхоз имени Тараса Шевченко, где создавался первый тракторный отряд. Кончилось его шефство тем, что гимнастерку с черными петлицами Иван сменил на пиджак ответственного районного работника, а позднее областного. Однако не все шло гладко. Похоже, что у Ивана Трофимовича были крупные неприятности, о которых он не любил вспоминать. Их разрешила война. День, когда от коров ушел к людям, он считал самым важным днем своей жизни, отмечал его в кругу близких людей. Когда-то в этот день рядом со мной за столом сидели сверстники Ивана Трофимовича. Пренебрегая артритами, колитами, катарами, которыми они все были обременены, старички налегали на водочку и, отрываясь от воспоминаний, глухими басами и вибрирующими дисконтами запевали: «Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон». Теперь никого из них уже нет в живых, а сам Иван Трофимович, последний из магикан, едва себя носит. Он на год старше нашего катящегося к концу века. Он трудно ворочает своими крупноблочными суставами, складки пористой серой кожи дрябло висят, только нос по-прежнему тверд, да ржаные брови кустистые и грозны. Но под ними размытая младенческая голубизна, и со свистом дышит, с усилием говорит, страдает астмой, но ум сохранил, достоинство тоже. Не считая хозяина, ныне я самый старший за столом. Дочери Ивана Трофимовича и их мужья тоже не молоды, но уже для них «Вставай, страна» огромная, столь же экзотична, как для меня «Белая армия, черный барон». Иван Трофимович каждый раз уводит меня от семейного сборища в свою спартанскую комнатку, садится напротив, напряженно прям, плечи поднятые, лопатисто-широкие, узловато-венозные руки прикрывают острые колени.